Глава 22. Доминго. Галь попросила не усложнять, но смотрела при этом так, будто ждала, что он, Доминго, сейчас заверит ее, что никаких невест у него нет, и жениться он планирует на ней. «Прости», — сказал он попаданке. «Я понимаю, но прошу, продолжай называть меня на «ты». Генерал многое узнал о Галь за прошедшие дни, и к восхищению добавилось уважение к этой удивительной женщине. Из-за этого Доминго мог только мечтать о близости с ней, а вот оскорблять непристойными предложениями у него теперь язык ни за что бы не повернулся. Однако и сказать то, что Галь от него ждала услышать, Доминго Элма не мог, как бы сам втайне не хотел того же. Генерал просто не имел привычки раздавать пустые обещания. Его «да» всегда оставалось «да», а «нет» — «нет». В данный момент генерал работал над тем, чтобы дружище Стьяго не спешил с составлением списка женихов для Абигаль. Намекнул ему, что вдова смогла пробудить дар, и попросил замедлиться с расчетами до приема. А дальше Доминго планировал подкинуть мэтру идею проверить правзамов на способность открыть дар и на исследование их возможностей рождения одаренных детей. Правда, опыт других стран, где правзамы жили свободно, не показал каких-то выдающихся достижений, но вдруг для этого ничего не было сделано. К тому же не обо всех странах Велиссия имела полную информацию. Например, острова Отверженных, то место, куда так стремилась Галь, ею не делились, и даже ему, бывшему генералу внешней разведки, далеко не все о государстве ящеров известно. Договорились. Галь сделала вид, что ничего не было, и улыбнулась своей уникальной теплой улыбкой, в которой мягкий уютный свет лучился даже из глаз. «Так ты мне расскажешь про рок-н-ролл?» Генерал сунул руки в карманы и выдал пару па зажигательного танца. Галь восторженно захлопала. «У нас этот танец называется кавалердам. Он основной на балах, приемах и народных гуляниях. В принципе, вот эти три танца ты должна знать». «Правда? Какое облегчение!» «Я знал, что ты обрадуешься», — улыбнулся Доминго. «Почему-то все правзамы знают и умеют танцевать этот ваш рок-н-ролл. Кстати, он не обязательно парный». «У меня реально камень с души упал», — прижав руку к груди, поделилась Галь. «Вот бы и все остальное оказалось таким же простым, я бы вообще расслабилась. Расскажи скорее, что будет после того, как король откроет танцы?» «Идем в столовую». Генерал выключил музыкальный артефакт и, подхватив Галь под локоть, повел по коридорам. «После того, как король выведет в центр зала королеву, за ними последуют другие пары, чтобы пройти один круг триумфального танца. Вы называете его вальсом. И дружно пойти в гостевую столовую. Я попросил сервировать стол, и сейчас ты посмотришь, все ли тебе знакомо. Потом пойдем в сольярную, а тренироваться с приборами будем за обедом». «Доминго, а я вот подумала, если на мне будет отвод глаз, может, мне не обязательно особо стараться?» Галь в очередной раз проявила поразительное нежелание блистать в свете. Генерал не знал ни одной аристократки или магички, которая бы хотела тихо творить и заниматься детьми. Все мечтали выделяться и сиять. Пообщавшись с Галь, генерал лишь уверился в том, что Велиссия ведет неправильную политику в отношении правзамов. Ее надо срочно менять, а это станет невозможно, если рассориться с Бартом. Нет, раньше времени нельзя заявлять, что он не женится ни на ком, кроме Абигаль и Нига. А значит, от этого приема очень многое зависит. «Нельзя», — отрезал генерал и строго нахмурился. «Абигаль получила прекрасное воспитание, а на данном этапе ты пряха, но Абигаль, а не Галь, так что не отлынивай». Она рассмеялась, правильно поняв, что это всего лишь шутка, а Доминго в очередной раз восхитился своей соседкой и помолился, чтобы у них все получилось. «Ладно, ладно, посмотрим, что у нас тут». Галя глядела приборы на столе и пожала плечами. «Ты удивишься, но я даже вот этими щипцами для улиток пользоваться умею». «Браво, тогда в сольярную», — распорядился Доминго, подавая Гале руку. Но до игровой они не дошли. В коридоре поджидал Карлос. «Мой господин, из дворца пришел ответ на ваше письмо». Дворецкий протянул генералу конверт с королевской печатью. Доминго тут же вскрыл послание и прочитал. «Отличная идея, друг мой. Я взял на себя смелость и разослал от твоего имени приглашение всем, кому ты забыл их выслать». Доминго не смог сдержать тихих проклятий. Конечно же, к приглашению монархов на прием все были обязаны прикреплять список гостей, прикрепил его и генерал. Он позвал к себе только самых нужных и близких. А уж как список дополнил Барт, Доминге даже знать не хотелось.